Глава 42. Мужчины вызывающие стояли друг напротив друга у стеклянной двери аптеки, загораживая проход, а вокруг них постепенно начинала собираться толпа любопытствующих. — Вы преступник, вы хотели украсть ребенка! — по-иностранному, пришепетывая, напористо кричал молодой жилистый мужчина, хватая Петра Сергеевича за отворота сюртука. Его громадные кулаки с узловатыми пальцами то сжимались, то разжимались, приближаясь к самому лицу доктора. Тимошке показалось, что он сейчас примется драться с Петром Сергеевичем в рукопашную. — Дяденька, ты ошибаешься! — кинулся он к незнакомцу. — Ты нас с кем-то спутал. Мой батюшка не похищает детей. Он доктор, он лечит больных. — Ах, доктор! — взревел мужик, как пароходная сирена. — Гляньте по нове! Врачи посреди бела дня воруют детей для своих зверских опытов. Да брось ты, парень! У нас про такое бесчинство слыхом не слыхивали. Старался урезонить Буяна приказчик из мануфактурного магазина, выскочивший на шум с портновской линейкой в руке. Он как саблей лихо разрезал ею воздух, едва не задев Тимошкиного носа, и заливисто хохотал, сверкая безупречными зубами. — Ох, люблю я драчки! Куда веселее день проходит, коли потасовка приключается. — Верно, верно, — говорит приказчик, — зашумели зеваки. — У нас за живодерство быстро загребут на каторгу. — Сударь, сударь, уверяю вас, произошла какая-то ошибка. Пытался вставить свое слово и остановить нечленораздельные крики нападавшего доктор Макеев. Стоящие вокруг зашумели. Купчик в жилетке, надетый на рубаху на выпуск, тронул нападавшего за плечо и указал на Тимошку. — Твой парнишка? — Нет, не мой, у меня девчинка. Немного остыл мужчина. — Дочка дома осталась. — Значит, вы отец больной девочки? — строго спросил доктор Макеев. — Ну, я? — вызывающе скрестил руки на груди, кричавший. — Что ж вы, папаша, за ребенком плохо смотрите? — Строго, — сказал Петр Сергеевич. — Я осмотрел вашу девочку. Нашел малышку больной и иду с сыном за лекарством для нее. Хотел вам презентовать. Мужик опешил. — Как презентовать? Лекарство мне, да крыси? — Именно, — подтвердил доктор Макеев. — И извольте нам поведать, откуда у вас сведения, что я ворую чужих детей? — Действительно. — Откуда? — встрял между ними приказчик и требовательно посмотрел на возмущенного папашу. — Признавайся, мужик. А то мы за наведение напрасно на добрых людей живо тебе бляху начистим. — Господа, — повернулся к толпе Петр Сергеевич, — мы разберемся между собой приватно. Благодарю всех за поддержку и убедительно прошу разойтись. — Ну вот, всегда так заворчали зеваки, предвкушавшие развлечения. Не успела заваруха начаться, сразу разойдись, разойдись. Доктор взял мужчину под руку и отвел его в сторону. — Извольте объясниться. Чем вызвано ваше столь странное поведение? Мне кажется, я не давал повода сомневаться в моей благонамеренности. Крысин папа сдвинул на лоб замусоленную кепку и крепко потер затылок. — Соседка поведала, что мою крысью пан желает украсть, — сказал он, перемежая русские и польские слова. — Нижайше прошу простить меня. — Вот ведь какая бабка вреднющая, — подумал Тимошка, — точно как Мельничка из соседней деревни. Та, если ни с кем за день не поругается, ночью не заснет. У нее даже фамилия была Злюкина. — Как ваше имя? — дружелюбно спросил сапожника доктор Макеев. — Марек. Марек Липский, — представился мужчина. — Я починяю обувь. Наша матка померла, остались только я и дочка. — Если вы меня подождете несколько минут, — сказал Петр Сергеевич, — я куплю мазь для крыси, и завтра-послезавтра мы с сыном зайдем проведать вашу дочку. Мы будем жить в доме Тарасова напротив вашей квартиры. «Денькуе!» — низко поклонился мужчина, доставая рукой с земли. По его растерянному виду было видно, что ему очень стыдно за свое поведение. Тимошке стало жалко крысиного папу. Наивный сапожник даже не догадывался, что коварная соседка нарочно подговорила его затеять ссору с доктором. Наверняка, надеясь, что Липского заберут за скандал в полицию и выселят из города. Когда через полчаса Марек ушел, сжимая в руке баночку со свежей мазью для крыси, Тимошка уж знал, что семья Липских долго жила в пригороде Варшавы, до тех пор, пока не умерла молодая и красивая пани Катаржина, мама крыси. Оставаться в стране, где умерла любимая жена, и где каждый камень напоминал о безвозвратной потере, Марек не мог, и вместе с дочуркой подался в столицу Российской империи. Русский язык он знает прилично, а вот крыси пока понимает только по-польски. Говорят, что здесь, в России, можно быстро разбогатеть, — горячо объяснял поляк, дергая ворот рубахи, как будто он душил его. — Я очень хочу, чтобы моя девочка ни в чем не знала нужды и не умерла без лечения, как моя любимая жена. Тимошка сочувственно поглядел в глаза разволновавшегося мужчины и от всего сердца пообещал, что будет заботиться о крысе, как брат. Только он замялся, почему у нее такое странное имя. У нас так не называют девочек. — Это есть Кристина! — тепло улыбнулся Марик. — Очень красивое имя. — Кристина так Кристина! — подумал Тимка. — Вроде бы и правда звучит неплохо. — Дядь Петь, давай купим барана к чаю! — предложил Тимошка. — Танюша очень любит их грызть. Он весело бежал рядом с Петром Сергеевичем, прикидывая, будет ли учитель Алексей Модестович, с которым Тимошка успел подружиться, приходить к нему на новую квартиру, или дядя Петя наймет нового репетитора. Лучше бы Алексея Модестовича. Он так и интересно объясняет сложную науку физику, а недавно объяснил, как работает паровая машина. Тимошка собрался было спросить у доктора Макеева, слышал ли он про паровой двигатель, но необыкновенное событие буквально ошарашило мирных прохожих. Прямо посредине улицы, беспрерывно гудя, как пастушеский рожок, ехал самодвижущийся экипаж. — Сила небесная! — охнул рядом с ними дородная баба с бетоном молока. — Коляска без лошади! Иначе как грядет конец свету! Тимка застыл на месте, словно его к асфальту гвоздями приколотили. А что оставалось делать, если открытая повозка с тремя пассажирами ехала сама собой, будто в сказке? Было у нее 5 колес, 4 колеса к обыкновенной повозке, а 5-е колесо, тоненькое и деревянное, приделано внутри. Его крутил все стороны бородатый дядька в клетчатом костюме и английской кепи с помпоном. Завидев такое диво, лошади по обеим сторонам дороги начали рваться из упряжки, вставать на дыбы, а прохожие испуганно креститься и охать. — Дядь Петя, что это? — с восхищением выдохнул Тимошка. — Автомобиль. Новейшее изобретение. Не моргнув глазом, объяснил доктор. — Я читал в газете, что великий князь Дмитрий Константинович Романов выписал себе его из Европы вместе с водителем. — Да вон и сам великий князь. Видишь, высокий и худой. Петр Сергеевич указал мальчику на стройную фигуру, затянутую в военный мундир, неподвижно возвышавшуюся рядом с шофером. Но Тимофей смотрел совсем не на великого князя, а на того, кто пристроился на сиденье рядом с владельцем автомобиля и, не отрывая взгляда, следил за действиями водителя с помпоном. Там, наряженный в белый сюртучок, сидел юный князь Езерский. Счастливый! В эту минуту Севе завидовали, наверное, все мальчишки Санкт-Петербурга, от мала до велика. — Сева! Сева! Ваше сиятельство, князь Всеволод Андреевич! Мой папа вернулся! Слышь, ваше сиятельство, спасибо твоей маме! — заорал Тимошка, словно оглашенный, и ринулся вслед за автомобилем, за которым с улюлюканьем неслась бойкая гурьба местных мальчишек. Среди мелькавших, как листья на воде, ребячьих лиц, Сева его не заметил, а повернулся к великому князю, что-то сказал тому на ухо. Тимошка понял, что друг его не видит, и хотел повернуть назад, к дяде Пете, но резвая толпа взбодораженных невидимым чудом ребят увлекла его за собой, не давая возможности развернуться или отбежать в сторону. — Пропустите! Постранитесь! — выкрикивал Тимка, но внезапно получил подножку и рухнул лицом вниз на шершавую корку свежего асфальта. Он почувствовал острую боль разбитого носа, кто-то запнулся об него, дав ему крепкий пинок, совмещенный с сочным ругательством. Рот наполнился кровью и противно звенел в ушах. Тимошка встал на четвереньки, заплывшим глазом глянул вслед умчавшейся за автомобилем шумной ватаги и, собрав последние силы, хрипло выдавил «Папа!»